Всем привет! Это новый ведущий канала Вата Шоу. Тебе не кажется это стрёмным, то, что 40-летний мужик разговаривает таким голосом? Понимаешь, Сеня, проблема в том, что дяди с Ютуба считают, что моих видео на Вата Шоу слишком много ненависти. Слишком много ненависти к оккупантам из России, поэтому мои видео постоянно банят. Да ты что? Да, это происходит из-за того, что у нас нету кроликов и зайчиков в видео. Поэтому мы решили добавить немножко... Это реально жесть. В общем, я бы не был бы Андреем Полтавой, если бы не придумал решение всех наших проблем с этими всеми жалобами, банами и всем остальным. И, в общем, какая пришла мне идея? У меня 20 тысяч подписчиков. 20 тысяч подписчиков – это потенциально 20 тысяч каналов, которые будет очень-очень тяжело забанить. Поэтому пришла такая идея. Я буду на своем канале, основном, на котором больше подписчиков, размещать, по сути, коротенькие видео-анонсы. Вот это видео – это как раз тренировочный такой анонс. Где будет размещаться, по сути, краткая информация видео, мое какое-то там вступление и ссылки на видео, находящиеся на других каналах. Я сейчас создал канал от себя еще один, на него не нужно подписываться, это канал будет одноразовый, на нем будет размещаться всего одно видео. Даже если это видео удалят, пожалуются на него, мы его перезапишем на другой канал. Все желающие разместить мое видео на своем канале могут написать мне на почту, которая указана в описании под видео. Плюс для вас какой? Во-первых, там не будет наконец-то вашей, ну, ненавистной вам рекламы, которую мне приходилось добавлять, чтобы канал как-то существовал, хоть какие-то деньги капали от Ютуба. Но я отказываюсь даже от этого. То есть наше дело, наша задача это... рассказывать украинцам о том, как выглядит современное российское общество, что россияне думают о украинцах. Ну, вы в курсе, те, кто подписан, те знают. Поэтому здесь вот будет ссылочка. Вот, видите, вот тут ссылочка у нас. Вы на нее нажимаете и переходите на видео. В первом комментарии под этим видео тоже будет ссылка на основное, как бы, видео. В описании будет ссылка. В общем, мы попробуем сейчас. Если все получится и вам понравится такой подход, это будет замечательно, я считаю. YouTube, во-первых, кремлеботы задолбутся жаловаться, а YouTube задолбется удалять видео. Тем более канал ваш, он не сможет удалить, поскольку удаляются каналы только при трех нарушениях. Ну, так как у вас на канале будет только одно видео, и даже если оно будет что-то там нарушать, то вы получите просто единственное предупреждение, ваш канал останется абсолютно нормальным. Через 3 месяца с вас снимут все ограничения и вообще никаких проблем. Я думаю, вам моя идея понравится. Ну, единственное, конечно, теперь канал переходит полностью в это шоу на самоокупаемость, поэтому, кто имеет возможность, поддерживайте. Если нет возможности, не поддерживайте, просто ставьте лайки, распространяйте видео, и этого будет достаточно. Всем удачи, пока, приятного просмотра.